Переговорив с одним из охранников, она вызвала рыжего Джека Терсли. Тот вышел, сонно потягиваясь, но, увидев разрумянившуюся с ямочками на щеках Бланш, сразу заулыбался. «Клянусь спасением души, Бланки, вот это подарок!» Он тут же схватил ее в объятия и попытался расцеловать, но девушка с силой его оттолкнула. «Прочь, болван! Бог свидетель, я скоро раскаюсь, что была так добра с тобой!» «Ну что ты, Бланки! Да я для тебя хоть священный Грааль отправлюсь добывать!» Тогда она притянула его к себе за отвороты и жарко зашептала: «Мигом седлай своего коня, а я выведу тебя через калитку в сад. Повезешь послание принцессы. Она тебе за это кое-что обещала». «Вот это да! А куда везти?» Бланш улыбнулась, и ее мелкие зубки блеснули в темноте. «В Лондон, к герцогу Кларенсу». Она вдруг чего-то испугалась и оглянулась. Но вокруг было по-прежнему тихо. Луна освещала шиферные крыши и крест на колокольне старинного монастыря. «Скорее, Джек, и помни, это тайное поручение. Никто не должен знать о нем. Письмо отдашь только в руки его светлости. И помни, от того, как ты справишься с этим, зависит твое будущее». «И мое». Поздней ночью, когда одинокий удар колокола позвал к полуночной мессе, и череда монахинь проследовала в церковь, на дороге в Лондон прозвучал мерный одинокий топот копыт. Полная луна осветила мчавшегося во весь опор всадника. Его каска блестела, кольчуга позвякивала в такт ходу коня. Позади оставался притихший монастырь, где в беспокойных видениях метался слабый разумом король Англии, и без снов почивала усталая Анна Невиль. Глава 9. Прерванное покаяние. В Кентербери они прибыли через неделю, и то лишь потому, что погода начала портиться. Изо дня в день гремели весенние грозы, и лорд Джекоб Леттимер уговорил короля несколько поторопиться. В город они вступили в послеобеденное время. Стояло безветрие, солнце светило размытым молочным светом, но горизонт оставался темным. Все предвещало новую грозу. Городок, полный паломников, жужжал, как улей. Анна ехала в Дормезе с дамами, а король возглавлял шествие, и люди, выстроившись шеренгами вдоль домов, громко приветствовали их и кланялись. Откинув тяжелые расшитые занавески, Анна обмахивалась платком и, заученно улыбаясь, кивала. Ее поражала смесь беспечности и человеческого страдания на улицах города. Здесь полно было праздных бездельников, отправившихся скуки ради к святыне. И здесь же огромное количество нищих, больных, недужных, приковылявших со всех концов Англии и даже прибывших из-за моря в надежде на чудесное исцеление, какими так славилась гробница святого Томаса. Анне казалось, что весь город состоит сплошь из двухэтажных домов, большинство из которых были гостиницами или постоялыми дворами. А лишь порой между ними втискивалась кузница или шорная мастерская. И мальчишка зазывала, громко вопил, приглашая благочестивых путников подковать коня или мула, починить подпруги или обод тележного колеса. А затем снова постоялые дворы до харчевни всех мастей. Дешевые трактиры, походящие на мельничные сараи с навесами на деревянных столбах. Круглые башенки, сохранившиеся со времен, когда здесь всем заправляли римляне. С подземельями, куда вели крутые лестницы со щербатыми ступенями. оштукатуренные белые особняки с островерхими черепичными кровлями и застекленными галереями, нависающими над улицей.